Вернулся, наконец, сухой с чайником и, наливая кипящий отвар в кружки, очевидно собравшись за время своего отсутствия с мыслями, обратился к Хантеру. «Ну и что же ты собираешься предпринять для ликвидации источника опасности, ковбой? Отправиться на охоту и перестрелять всех черных? Едва ли у тебя что-либо выйдет?» «Нечего делать, Хантер, нечего. Всегда остается еще один выход, сухой. Последний выход. Взорвать ваш северный тоннель к чертям. Завалить полностью и отсечь твой новый вид. Пусть себе размножаются сверху и не трогают нас, кротов. Подземелье — это теперь наша среда обитания. Я тебе кое-что интересное расскажу. Об этом мало кто знает на этой станции. У нас уже взорван один туннель. Так вот, над нами, над северными туннелями, проходят потоки грунтовых вод. И уже когда взрывали вторую северную линию, нас чуть не затопило. Чуть посильнее был бы заряд, и прощай, родная ВДНХ. Так вот, если мы теперь рванем оставшийся северный туннель, нас не просто затопит. Нас смоет радиоактивной жижей. И тут настанет хана не только нам. Вот чем кроется подлинная опасность для метро. Если ты вступишь в межвидовую борьбу сейчас и таким способом, наш вид проиграет. Шах. А что гермоворота? Неужели нельзя просто закрыть гермоворота в туннеле с той стороны? Вспомнил Хантер. Гермоворота еще лет 15 назад какие-то умники по всей линии разобрали и пустили на укрепление какой-то станции. Сейчас даже никто и не помнит уже какой. Неужели сам не знал? Вот тебе еще шах. Скажи мне, их напор усиливается в последнее время? Хантер, кажется, сдался и перевел разговор на другую тему. Усиливается? Еще как. А ведь поверить трудно, какое-то время назад мы о них даже ничего не знали. А теперь вот главная угроза. И верь мне, близок тот день, когда нас просто сметут со всеми нашими укреплениями, прожекторами и пулеметами. Ведь невозможно поднять все метро на защиту одной никчемной станции. Да, у нас делают очень неплохой чай. Но вряд ли кто-либо согласится рисковать своей жизнью даже из-за такого замечательного чая, как наш. В конце концов, всегда есть конкуренты из печатников. Еще шах. Грустно усмехнулся Сухой. Мы никому не нужны. Сами мы уже скоро будем не в состоянии справиться с натиском. Отсечь их, взорвать туннель мы не можем. Подняться наверх и выжечь их улей мы не можем, по известным всем причинам. Мат. Мат тебе, охотник. И мне мат. Всем нам в ближайшем времени полный мат, если ты понимаешь, что я имею в виду. Криво усмехнулся Сухой. Посмотрим, отрезал Хантер. Посмотрим. Они посидели еще, разговаривая обо всякой всячине, часто звучали незнакомые Артему имена, отрывки когда-то недосказанных или недослушанных историй. Время от времени вдруг вспыхивали какие-то старые споры, в которых Артем мало что понимал и которые, очевидно, продолжались годами, притухая на время расставания друзей и вновь вспыхивая при встрече, готовясь к которой каждый из них, наверное, заранее придумывал новые доводы. Наконец Хантер встал и, заявив, что ему пора спать, потому что он, в отличие от Артема, после дозора так и оставался на ногах, попрощался с Сухим. Перед выходом он вдруг обернулся к Артему и шепнул ему: «Выйди на минутку». Артем тут же вскочил и вышел вслед за ним, не обращая внимания на удивленный взгляд отчима. Хантер ждал его снаружи, наглухо застегивая свой длинный плащ и поднимая ворот. «Пройдемся?» — предложил он и неспешно зашагал по платформе вперед к палатке для гостей, в которой он остановился. Артем нерешительно двинулся вслед за ним, пытаясь догадаться, о чем такой человек хочет поговорить с ним, с мальчишкой, который пока что не сделал решительно ничего значительного и даже просто полезного для других. «Что ты думаешь о том, чем я занимаюсь?» — спросил Хантер. «Здорово. Ведь если бы вас не было, ну и других, таких как вы, если такие еще есть, то мы бы уже все давно...» Смущенно пробормотал Артем, которого бросило в жар от собственного косноязычия и от того, что вот сейчас, как раз сейчас, когда такой человек обратил на него внимание, что-то хочет ему лично сказать, даже попросил выйти, чтобы наедине, без отчима, и вот он краснеет, как девица, и что-то мучительно блеет. «Ценишь?» «Ну, если народ ценит, — усмехнулся Хантер, — значит, нечего слушать пораженцев. Трясется твой отчим, вот что. А ведь он действительно храбрый человек. Во всяком случае, был таким. Что-то у вас страшное творится, Артем. Что-то такое, чего нельзя так оставить. Прав твой отчим, это не просто нежить, как на десятках других станций, не просто вандалы, не выродки. Тут что-то новое». Что-то зловещее, от этого нового веет холодом, могилой веет. И за вторые сутки на вашей станции я уже начинаю проникаться этим вашим страхом. И чем больше ты знаешь о них, чем больше ты их изучаешь, чем больше их видишь, тем сильнее страх, я так понимаю. Ты, например, их не часто видел, так? Один раз пока что. Я только недавно стал на север в дозоры ходить, признался Артем. Но мне, правду сказать, и одного этого раза хватило. До сих пор кошмары мучают. Вот сегодня, например. А ведь сколько времени уже с того раза прошло? Кошмары, говоришь? И у тебя тоже? Нахмурился Хантер. Да, не похоже на случайность. И поживи я тут еще немного, пару месяцев. Походи я в дозоры эти ваши регулярно. Не исключено, что тоже скисну. Нет, пацан, ошибся твой отчим в одном. Не он это говорит, не он так считает. Это они за него думают, и они же за него говорят. Сдавайтесь, говорят, сопротивление бесполезно. А он у них рупором. И сам того, наверное, не понимает. Действительно, наверное, настраиваются сволочи и на психику давят. «Вот дьявольщина!» «Скажи, Артем...» Обратился он напрямую по имени, и это свидетельствовало о важности того, что он намеревается сказать. «Есть у тебя секрет? Что-нибудь такое, что никому со станции ты бы не сказал, а постороннему человеку открыть сможешь?» «Ну...» Замялся Артем... И проницательному человеку этого было бы достаточно, чтобы понять, что такой секрет есть. И у меня есть секрет. Давай меняться. Нужно мне с кем-то своим секретом поделиться, но я хочу быть уверенным, что его не выболтают. Поэтому давай ты мне свой, и не чепуху какую-нибудь про девочек, а что-нибудь серьезное, что не должен больше никто услышать. И я тебе скажу кое-что. Это для меня важно. Очень важно, понимаешь? Артем колебался. Любопытство, конечно, разбирало, но боязно было свой секрет, тот самый, раскрыть этому человеку, который был не только личностью с большой буквы, интересным собеседником и человеком с полной приключений жизнью, но, судя по всему, и хладнокровным убийцей, без малейших колебаний, устранявшим любые помехи на своем пути и выполнявшим свою работу методично и без лишних эмоций. «Можно ли довериться такому человеку?» – старался понять Артем. Хантер ободряюще взглянул ему в глаза. «Не бойся. Меня ты можешь не бояться. Гарантирую неприкосновенность». И он заговорщически подмигнул Артему. Они подошли к гостевой палатке, на эту ночь отданной Хантеру в полное распоряжение, но остались снаружи. Артем подумал в последний раз и все же решился. Он набрал побольше воздуха и затем поспешно на одном дыхании выложил всю историю про поход на ботанический сад. Когда он остановился, Хантер некоторое время молчал, переваривая услышанное. Затем он хриплым голосом протянул: «Вообще говоря, тебя и твоих друзей за это следует убить из воспитательных соображений. Но я уже гарантировал тебе неприкосновенность. На твоих друзей она, впрочем, не распространяется». Сердце Артема сжалось. Он почувствовал, как цепенеет от страха тело и подгибаются ноги. Говорить он был не в состоянии и потому молча ждал продолжения обвинительной речи. Но его не последовало. «Но ввиду возраста и общей безмозглости на момент происшествия, а также за давностью лет, вы помилованы. Живи!» И чтобы поскорее вывести Артема из прострации, Хантер еще раз, на этот раз ободряюще, подмигнул ему. «Но учти, что от твоих соседей по станции пощады тебе не будет. Так что ты добровольно передал в мои руки мощное оружие против себя самого. А теперь послушай мой секрет». И пока Артем раскаивался в своей болтливости и недальновидности, продолжил: «Я на эту станцию через весь метрополитен не зря шел. Я от своего не отступаюсь. Опасность должна быть устранена, как ты уже, наверное, не раз сегодня слышал. Должна! И она будет устранена любой ценой. Я сделаю это. Твой отчим боится этого, он медленно превращается в их орудие, как я понимаю. Он и сам сопротивляется все неохотнее, и меня пытается разубедить. Если грунтовые воды — это правда, тогда вариант со взрывом туннеля, конечно, отменяется. Но твой рассказ мне кое-что прояснил. Если они впервые начали пробираться сюда после вашего похода, то они идут с ботанического сада. Что-то там не то, должно быть, выращивали в этом ботаническом саду, если там такое зародилось. И значит, их можно блокировать там, ближе к поверхности, без угрозы высвободить грунтовые воды. Но черт знает, что происходит за вашим 300-м метром. Там ваша власть заканчивается. Начинается власть тьмы. Самая распространенная форма правления на территории московского метрополитена. Я пойду туда. Об этом не должен знать никто. Сухому скажешь, что я расспрашивал тебя об обстановке на станции, и это будет правдой. Да тебе, пожалуй, и не придется ничего объяснять. Если все будет хорошо, если я вернусь, сам все объясню, кому надо. Но может случиться так... Прервался он на секунду, внимательно посмотрев Артему в глаза: «Что я не вернусь. Будет взрыв или нет, если я не вернусь до завтрашнего утра, кто-то должен передать, что со мной случилось, и рассказать, что за дьявольщина творится в ваших северных туннелях, моим товарищам. Всех своих прежних знакомых на этой станции, включая твоего отчима, я сегодня видел. И я чувствую. Я почти вижу, как маленький червячок сомнения и ужаса гложет мозг у всех, кто часто подвергается их воздействию. Я не могу положиться на людей с червивыми мозгами. Мне нужен здоровый человек, чей рассудок еще не штурмовали эти упыри. Мне нужен ты». «Я? Но чем я могу вам помочь?» – удивился Артем. «Послушай меня. Если я не вернусь, ты должен будешь любой ценой, слышишь, попасть в полис, в город, и разыскать там человека по кличке Мельник. Ему ты расскажешь всю историю. И вот еще что, я тебе дам сейчас одну вещь, передай ему, чтобы он поверил, что это действительно от меня. Зайди на секунду». Сняв замок со входа, Хантер приподнял полог палатки и пропустил Артема внутрь. «Зайди на секунду». Сняв замок со входа, Хантер приподнял полог палатки и пропустил Артема внутрь. Внутри палатки было тесно из-за огромного заплечного рюкзака защитного цвета и внушительных размеров баула, стоящих на полу. В свете фонаря Артем разглядел мрачно отсвечивающий в недрах баула ствол какого-то солидного оружия, по всей видимости, разобранного армейского ручного пулемета. Прежде чем Хантер закрыл его от посторонних глаз, Артем успел заметить тускло-черные металлические короба с пулеметными лентами, плотно уложенные в ряд по одну сторону от оружия, и небольшие зеленые противопехотные гранаты по другую. Не сделав никаких комментариев по поводу этого арсенала, Хантер открыл боковой карман рюкзака и извлек оттуда маленькую металлическую капсулу, изготовленную из автоматной гильзы, с завинченной крышкой с той стороны, где должна была находиться пуля. «Вот, держи. Не жди меня больше 2 дней. И не бойся. Ты везде встретишь людей, которые помогут тебе. Сделай это обязательно. Ты знаешь, что от тебя зависит. Мне не нужно тебе еще раз объяснять. Ведь так? Все. Пожелай мне удачи и проваливай. Мне нужно отоспаться». Артем еле выдавил из себя слова прощания, пожал могучую лапу Хантера и побрел к своей палатке, сутулясь под тяжестью возложенной на него миссии.